Глава 48. Споткнувшись, я застываю на месте. Ничего не хочу решать. И в тюрьму спускаться тоже не хочу. Что с ним решать? Осторожно интересуюсь я. Боюсь, что ситуация с отцом Нилом повторится и здесь. Вот только я не могу не смотреть. Сама же иду на допрос. Может, ты сам как-нибудь порешаешь? Сделав виноватые глаза, прошу Мэтью. Без меня. Дел, знаешь ли, много. Иду я на попятный. Даже спускаться в тюрьму не хочется. Катриона, они нам не нужны. Просто определим меру наказания и все. Без тебя пока никак. Ты хозяйка и должна решать, как поступить со своими людьми. Тяжело вздыхаю от безвыходности ситуации. Придется выполнять и грязную работу владелицы поместья. А может, мы хотя бы в тюрьму спускаться не будем? Позовем их сюда и тут все и решим. Не выйдет, Катриона. Не думаю, что нужны лишние уши в таком деликатном деле. Ну какое еще деликатное дело? Чуть ли не хныча, говорю я. Просто допрос слуг. Ты обещал без насилия. Катриона, они обкрадывали тебя. К тому же мы не знаем, не промышляли ли они воровством при твоем покойном муже. А как же тогда священник? Он же организовал массовые хищения. Мэтью, обалдевший, смотрит на меня. Кажется, я погорячилась современными словами. Но он в курсе, что я не от мира сего. Пускай мирится и учит новые слова. В конце концов, они могли делиться со священником, когда он припёр их к стенке, уличив в воровстве. Взяв себя в руки, произносит лорд Макинтайр. Пожимая плечами, я киваю. Покрепче ухватив Мэтью под руку, решительно шагаю к подземелью. Затхлый запах плесени и сырости ударяет в нос. Стражник, громыхая ключами, отворяет дверь в темницу. Мэтью берет протянутый ему факел и, крепко держа меня за руку, начинает спускаться. Ноги скользят по скользким ступеням. Я молюсь сейчас лишь об одном, чтобы не упасть. За мной спускается Джейми, неся в руках несколько факелов. Неужели в тюрьме темно? Как же тогда пленники выдержали даже несколько дней в таких условиях? Наверняка еще и крысы в темноте чувствуют себя вольготно. Арестантам не позавидуешь. Мне становится нехорошо от предположений. Я бы согласилась на все, что угодно, лишь бы выйти из этих подземных казематов. Мэтью освещает камеры. В одной из них сидит Гвен, в другой Стивен. А их сына не видно. «А где мальчик?» — шепотом спрашиваю я. «В сторожке для стражников. У него есть и свет, и вода, и еда. Он же не виноват, что родители у него предатели», — отвечает мне Джейми. Эта новость радует. Мальчишка еще подросток, и не хотелось бы, чтобы он отвечал за преступления своих родителей. Если не виновен, конечно. Слабый свет факелов раздражает привыкшие к темноте глаза арестантов. Они щурятся и закрывают глаза руками. «Подумали?» — равнодушно спрашивает Мэтью. И такой тон пугает меня больше всего. «О чем?» — сипло говорит Свен. «О видах на урожай», — произносит Мэтью, а заключенные недоуменно переглядываются. «Я не намерен тратить время на то, чтобы еще раз разъяснять вам, в чем вы провинились. Если с памятью плохо, то добро пожаловать на плаху». В его голосе не прибавилось участия. Наоборот, попытка арестантов увиливать от ответов добавила в голос лорда льда. «Госпожа!» Вдруг срывается на крик Гвен, а я вздрагиваю от неожиданности. «Госпожа, пощадите!» «Не вижу смысла в прощении. Резче, чем хотелось бы, отвечаю я. Из-за вас мое имение в долгах». «Не только из-за нас. Больше ваш муж виноват!» Зло шипит Гвен. Как же быстро она перешла от просьб о помиловании к злости. «Хорошо, что мой муж мертв. Теперь на него можно повесить всех собак». Раздраженно говорю я, несмотря на женщину. Она за несколько дней превратилась в жалкое подобие себя прежней. Куда девалась холёная красота и вальяжность? Командный голос потерял прежнюю властность. «Да что ты знаешь, жалкая святоша!» В ярости кричит мне в лицо Свен. «Пока ты отказывала мужу в близости, читая молитвы, он, как блудливый кот, покрывал все, что движется. Это претензия не ко мне, а к предыдущей владелице тела. Но даже такое поведение моего покойного мужа не служит оправданием воровству». «И даже тебя, Свен?» – язвительно спрашиваю я. Бывший начальник стражи в ярости кидается на прутья решетки в попытке задушить меня. «Он сделал мою жену своей любовницей!» – захлебываясь от злости, кричит Свен. «А она за это его обворовывала. Очень удобно устроились», – безразлично говорит Мэтью. «Раз уж вам все равно умирать, так поделитесь, куда спрятали наворованное». «Ни за что!» — чеканя каждое слово произносит Гвен. «Мы не воспользуемся, так и вам не видать этих денег!» «А чтобы вы вспоминали нас», — глумливо хохочет Свен, «знайте, что деньги, которые занял Макхью у лорда Макинтайра, он не проиграл, просто не успел. Гвен у него их стащила». Мои глаза расширяются от полученной информации. «Так это же чудо, которое обещал Мэтью. Если я найду эти деньги, то ничего не буду должна. Тогда и отношения наши будут строиться по-другому, на равных. А для меня это очень важно». «Куда вы спрятали деньги?» Дрожа от возбуждения, спрашиваю я. «Этого вам никогда не узнать», — в один голос твердят супруги. «Просто блеск. И что теперь делать? Как вернуть деньги?» «Мне лень с вами возиться», — зевая, говорит Мэтью. «Вам так и так умирать. А вот то, что вы ни во что не ставите жизнь своего сына, прискорбно». Сомнение отражается на их лицах. «Предлагаю вам выкупить жизнь сына», — холодно предлагает Макинтайр, словно ему все равно, захотят они это делать или нет. «На раздумье времени нет. Если не согласитесь сейчас, то сегодня повесят не только вас двоих, но еще и вашего сына за компанию». Предложение Мэтью чудовищно по своей циничности и бесчеловечности. «А если их сын тоже замешан?» — с сомнением спрашивает Джейми. «Замешан или нет, без разницы. Я даю шанс. А воспользоваться им или нет — решать любящим родителям». Мэтью иронично выделяет любящим, намекая, что таковыми они не являются. Открываю было рот, чтобы узнать, на что они хотели потратить столько денег, но замолкаю. Какая в сущности разница, для чего им эти деньги? Не выдержав общего напряжения, шепчу Мэтью. «Я пойду наверх, мне что-то нехорошо». «Джейми, проводи». Короткий приказ и кивок — все, что мне достается. Если бы я не знала Мэтью с другой стороны, как заботливого, чуткого мужчину, то подумала бы, что он сухарь, которому и дела нет до меня. По-видимому, он так долго создавал себе репутацию бездушного монстра, что не видит смысла ее менять. Мы добираемся до ступеней, как слышу стук из комнаты стражников. «Кто там?» «Это их сын, Мал», — отвечает Джейми. «Не слушайте его. Парень взрослый и понимал, что делают его родители». «Мне показалось, ослышалось. Он обвиняет ребенка в том, что совершили его родители?» «Так ты считаешь, что он должен был донести на них?» Джейми недоуменно смотрит на меня, словно не понимая вопроса. «В его картине мира верность Сюзерену выше любви к родителям?» «Если ты предаешь родителей, то предашь и своего господина. Мал заслуживает, чтобы его выслушали, отопри». «Как знаете, госпожа», — сухо отвечает Джейми, лязгая ключами. «Госпожа», — кидается ко мне паренек лет 13, — «простите моих родителей. Мы вернем вам все деньги, только не казните их». «Это не важно, Мал», — отвечаю я. «Твои родители воры, и мне придется их наказать». «Мало того, что они воры, так еще и не раскаиваются», — вставляет Джейми. «Я знаю, где они прячут деньги. Если я вам покажу, вы их не повесите». «Могу лишь обещать жизнь тебе, а за них не знаю. Попрошу лорда Макинтайра. Это не от меня зависит. При всей жалости к мальчишке я не хочу давать ложных обещаний». «Если бы они покаялись, тогда можно было бы простить», — говорю я. «А так ничего обещать не могу». Мальчик подходит ко мне и шепчет на ухо. «Они закопали золото под деревом в саду. Оно там одно единственное, не ошибетесь. Копайте на той стороне, которая к дому». Мал оказался прав, и сегодня же ночью мы выкопали во дворе их дома небольшой сундучок с золотом. Золотых монет было много. Вряд ли это все накоплено только в результате систематического обворовывания хозяев. Не уверена, что у моего мужа было столько денег. Единственное объяснение, что пока Катриона находилась в трауре и не могла заниматься хозяйством, все торговые дела вел Свен. А может, и сама Гвен. Если бы не их хамское отношение к Катрионе, то неплохо было бы воспользоваться их связями. Но, к сожалению, они не пошли на контакт, и Мэтью вздернул их на виселице. Найденные деньги, или лучше сказать, возвращенные, я разделила на 4 части. На покупку овец, на ремонт жилья для пастухов и овец, на закупку продовольствия и обновление сельхозоборудования. Но перво-наперво я отдала долг Мэтью. Не хочу чувствовать себя должницей. Теперь наши отношения не омрачают висящие, словно дамоклов меч, 100 золотых.